вот жизни бывает. Во сне ты приходишь и покидаешь. Раша минус абрик.де. Никогда. Девушка мечты, я люблю тебя. Вот так вот жизни бывает. Во сне ты приходишь и покидаешь. Нам не быть вместе никогда. Девушка мечты, я люблю тебя. В этот вечер я один, и снова тишина. И вновь твой силуэт, я вспоминаю тебя. Мне не забыть твою улыбку, не забыть яркость твоих глаз. Ну почему судьба жестока со мною в этот час? Я наливаю стакан вина и пытаюсь позабыть твою яркость, твою походку не могу разъяснить. Мои мысли поглощает, и я в думках о тебе. Представляю тебя со мною, но это как во сне. Все запутано туманом, лишь одно хочу понять. Почему ты не со мной? Я так хочу тебя обнять. Я не знаю, что мне делать и как дальше мне жить. Ведь тебя я не смогу так просто позабыть. Я не думал никогда, что любовь так зла. Не обращал внимания, да ладно, ерунда. Ты думаешь, пройдет и пытаешься позабыть. Но вот перед тобою она опять стоит. Ты смотришь на нее, красиво, как всегда. И вновь твои чувства разбудила мечта. Быть с ней наедине тебе не дано. И ты ставишь точку. Тут все же решено. Она улыбнется, повернется и к другому уйдет. Но в памяти моей она как будто бы живет. Я не смогу позабыть ее никогда. Эта девушка мечты, она останется всегда. Лишь время решает, насколько будет больно. Ты разбиваешь сердце мне, играешь как угодно. Я знаю давно, что тобою побежден. Но пытаюсь бороться, это все как страшный сон. Я знаю, достучаться на сердце будет сложно. Ничего не бывает. Невозможно, скажи, как мне зажечь в твоей душе огонь. Я сделаю все, чтобы вечно горел он. Но я знаю, нам не быть вместе никогда. Я пытаюсь позабыть твои яркие глаза. При виде одной улыбки пылает пламя в сердце. Скажи, как мне открыть в твоей душе дверцу. У нас два разных пути, и нам быть вместе не дано. Я понимаю, что все уже прошло. И желание быть с тобою останутся при мне. А ты уйдешь с другим, растаешь в сладком сне.